Глава 5. Ди Хэвиленд получил приказ от босса найти и убить Лэнса Килкенни. Весть о том, что Мэйси опознал в нем знаменитого ганфайтера, уже облетела весь город. Теперь его вызов Тетлоу рассматривался совсем в другом свете. Зато Хэвиленд, узнав об этом, был доволен. Как и всякий незаурядный ганфайтер, он гордился своим талантом в обращении с оружием и был рад предоставившейся ему возможности убить знаменитость и тем самым повысить свою репутацию среди профессиональных ганфайтеров. Далеко не богатырского сложения, не блистающий никакими достоинствами, кроме мастерского владения шестизарядным револьвером, Хэвиленд становился совсем другим человеком, когда дело доходило до стрельбы. Из безобидного, неряшливо одетого коротышки он превращался в холодного, расчетливого и беспощадного убийцу. В помощь Хэвиленду Тетлоу дал тех самых троих ковбоев, которых избил Килкенни. Сделал он это, безусловно, намеренно, так что теперь за Килкенни охотились те люди, которые желали его смерти, а не просто выполняли приказ. Сам Хэвиленд отобрал еще четверых людей Тетлоу, один из которых был индеец, апач, умеющий идти по следу. Килкенни обнаружил их в горах через несколько часов после того, как они начали его выслеживать. Он внимательно рассмотрел их в подзорную трубу и сразу понял, кто они и зачем здесь. Навьюченные лошади и фляги с водой означали, что они не оставят в покое Лэнса, пока не убьют. Килкенни тут же повернул коня на север, в дикую, пустынную местность. Если они хотят загнать его как зверя, то их ожидает неприятный сюрприз. В таких местах прошла вся его жизнь, и в любых самых диких и тяжелых условиях Лэнс чувствовал себя, если не прекрасно, то во всяком случае уверенно и привычно. Он знал все уловки индейцев, все хитрости белых охотников, поэтому индеец, который был с преследователями, немало его не смутил. Нарочно оставляя за собой заметный след, Лэнс все дальше уводил их за собой в безводную скалистую пустыню. Несколько раз ему хотелось остановиться, повернуться к своим преследователям и показать им, как может драться профессиональный ганфайтер. Но он подавлял эту безотчетную жажду убийства. Она пугала его. Если не приучить себя контролировать эти порывы безудержного желания убивать, то он превратится в подонка, вроде мясника Хэвиленда. Пылающее косматое солнце жгло нещадно лицо и руки, отражалось от ослепительного песка, превращая все вокруг в раскаленную печь. Килкенни оглянулся и, увидев далеко позади облачко пыли, улыбнулся. «Но давайте за мной, не отставать!» Пустыня сменилась цепью каньонов и снова пустыней. День за днем, иногда задерживаясь у источников, чтобы набрать воды во флягу, Лэнс уводил Хэвиленда и его людей все дальше и дальше в пустыню. Его преследователи сильно устали и страдали от жары и жажды. Они стали раздражительны и часто ругались между собой. Источники попадались лишь от случая к случаю, и если привычный к пустыне Лэнс, умевший обходиться малым количеством воды, подъезжал к очередному источнику с наполовину наполненной флягой, то люди Хэвиленда просто умирали от жажды. Лишь сам Хэвиленд не жаловался и, не обращая внимания на других, упорно шел за своим врагом. Нервы были уже на пределе. Люди начинали ненавидеть эту землю, солнце, друг друга. И вдруг погоня закончилась. Это случилось одним страшным утром, когда с хребта, поднимавшегося над ночной стоянкой преследователей, раздался выстрел. Люди вскочили, и еще сонные, ошалевшие, бросились к лошадям, метались в поисках укрытия. Но вокруг была голая пустыня, ни деревьев, ни камней, за которыми можно было бы спрятаться. А с хребта в 400 ярдах от них гремели выстрелы. Пуля прошила руку Реда Свиллинга, другая убила лошадь, третья сбила шляпу с Ли Джеггера. Все кинулись в разные стороны, чтобы затруднить Килкенни прицел и попытаться найти хоть какое-нибудь укрытие. Лэнс, не торопясь, вложил винчестер в седельную кобуру и направил коня в один из каньонов, куда, как он заметил, поскакал кто-то из людей Хевиленда. Дождавшись, пока всадник появится между камней, Лэнс снова вскинул винтовку. «Эй, ты!» — рявкнул он. «Брось оружие!» Человек немедленно подчинился. «Хорошо, а теперь отстегни револьверный ремень и тоже брось, только без глупостей!» Ковбой осторожно отстегнул ремень и уронил его на раскаленные камни. Его небритое, обожженное солнцем лицо не выражало ни ужаса, ни гнева, только усталую, безучастную покорность. Лэнс взял его винтовку и одним ударом разбил, сплющил ее о камень. «Эта винтовка стоила мне 2-месячных окладов», — мрачно заметил ковбой. «Жаль», — сочувственно покачал головой Лэнс, — «ты ведь собирался убить меня из нее, да?» «Что тебе от меня нужно? Ди все равно убьет тебя!» «Ди, этот недоносок! Передай ему, что когда он мне окончательно надоест, я приду сам и убью его. Но сначала я хочу, чтобы вы все как следует загорели под местным солнышком». Ковбой из-под лобья хмуро смотрел на него. «Что ты собираешься со мной сделать?» Килкенни холодно улыбнулся. «А ты как думаешь? Или, может, желаешь получить назад револьвер и попробовать застрелить меня раньше, чем умрешь сам? Это будет честный поединок. У тебя будет шанс». «У меня не будет шанса», — мрачно ответил ковбой, облизнув пересохшие губы. «Ты сам знаешь, что я не могу стрелять так быстро, как ты». Килкенни поднял его револьверный ремень и патронтаж. «Ладно, ты хотел поохотиться на меня, и я предоставлю тебе такую возможность. Правда, это будет не совсем удобно без седла». «Что?» По-прежнему холодно улыбаясь, Килкенни повел стволом винчестера, приглашая ковбоя сойти с коня. Часом позже, в нескольких милях южнее, Спейд Вули догнал Хевиленда и остальных. Он был безоружен, и его лошадь была без седла. Флягу с водой Килкенни тоже отобрал. «Какого черта, Спейд, что случилось?» — спросил Ред Свиллинг. «Он подстерег меня», — буркнул Спейд. «Сказал, что я и дальше могу охотиться за ним, пока не надоест. И он был прав, черт возьми. Мне это уже надоело». Хевиленд поднял на него красные от усталости глаза. «Ты что, вчера на свет родился? Как это ты позволил подобраться к себе? И что нам теперь делать? Вытирать тебе сопли? Седла нет, оружия нет, воды тоже нет. Ты ведь, небось, захочешь пить нашу воду. Так вот, что я тебе скажу, Спейд Вули. Возвращайся назад, в Хорсхед». «Что?» Спейду показалось, что он ослышался. «Без фляги? Да я же загнусь где-нибудь в пустыне». «Что? Замочил штанишки?» — оскалился Хевиленд. «Пусть это будет тебе уроком. Убирайся!» Ред Свиллинг внимательно посмотрел на Хевиленда. Не шутит ли он? «Ди, да что ты? У него же нет ни одного шанса вернуться!» Хевиленд медленно повернулся в его сторону. «Может, и ты хочешь оставить свою флягу и присоединиться к нему? Или, может, возьмешься за револьвер?» Глаза его стали вдруг безжизненными, а голос вкрадчивым. Свиллинг сглотнул и осторожно убрал руки подальше от револьверов. Он знал это выражение лица Хевиленда, знал этот пустой взгляд. Хевиленд мог убить его в любую секунду. «Ну, чего ты заводишься, Ди? Ты здесь босс, я только...» Голос изменил ему, и он замолчал. Хевиленд перевел взгляд на Вули. «Чего ты ждешь? Пинка под зад?» Спейд смотрел на него и проклинал тот день, когда нанялся на эту работу. «Я уеду, Ди», — сказал он хрипло. «Может, мне повезет, и я вернусь живым, потому что хочу видеть, как Лэнс Килкенни пристрелит тебя». Вули уже было наплевать, что будет дальше. Он видел только ненавистное лицо убийцы, которому все равно, кого убивать, лишь бы убивать. «Знаешь, что велел передать тебе Килкенни? Он назвал тебя недоноском и сказал, что убьет тебя, когда захочет, но сначала ты поджаришься в этой пустыне и хорошенько загоришь под солнышком. Теперь я вижу, что он ошибся. Ты не сможешь загореть, потому что ты уже труп, а труп не может загореть, понял?» Он наклонился и добавил: «Ты труп, и уже воняешь, хотя он еще не пристрелил тебя». Губы Хевиленда исказила гримаса ярости. Он дернулся, и в его руке взревел револьвер. Вули упал с коня на песок и медленно перевернулся. Кровь лилась у него изо рта. Он побелел, но глаза его лихорадочно блестели тем жутким блеском, который бывает у людей на пороге смерти. «Ты оказал мне услугу, Ди! Теперь я не буду мучительно умирать от жажды в пустыне, но ты уже мертв, труп! Килкенни убьет тебя! Тебе далеко до него! Жаль, что я раньше не знал! Он настоящий!» «Вперед!» — скомандовал Хевиленд. Ред бросил на него хмурый взгляд. Бейкер и Грет подавленно переглянулись. Потом Ред медленно поехал за Хевилендом, а за ним потянулись и остальные. Больше никто не говорил о Спейде Вули, труп которого остался позади. Так закончился 7-й день охоты на Килкенни. Лэнс слышал выстрел, но подумал, что, вероятно, застрелили лошадь, сломавшую ногу. С высокого плато он следил, как они остановились лагерем на ночь. Рассматривая их через подзорную трубу, он заметил, что никто не разговаривает между собой. Они даже не смотрели друг на друга. Хевиленд вообще сидел в сторонке, и нигде не было видно ковбоя, которого он сегодня отпустил. Через некоторое время все улеглись спать, оставив одного человека для охраны. Выждав около часа, Килкенни подъехал поближе к их стоянке и сошел с коня. Дальше можно было подобраться только ползком. Это заняло много времени, но все же ему удалось незаметно подобраться к самому лагерю. Костер догорал. Охранник сидел спиной к Лэнсу и глядел на пламя. Время от времени он поднимал голову и вглядывался в темноту, иногда оборачиваясь в сторону Килкенни. Но того это мало беспокоило. После яркого пламени охранник почти ничего не видел в темноте. Ни один индеец не сделал бы такой глупости. Лэнс усмехнулся и осмотрелся. Лошадей они разместили за костром так, чтобы их освещало пламя, а справа и слева лежали, завернувшись в одеяло, усталые люди. Осмотревшись очередной раз, охранник скрутил себе сигарету и закурил. Лэнс тихо подполз поближе, волоча за собой длинную тонкую палку. Чуть приподнявшись, он вытянул палку вперед и зацепил за ремешок ближайшую флягу. Полтора часа кропотливой работы принесли свои плоды. Ему удалось вытащить 4 фляги из 7, причем одна из них принадлежала Хевиленду. Решив, что на сегодня хватит, Лэнс пополз обратно и через полчаса уже привязывал фляги к седлу своего коня, ожидавшего ярдах в 200 от лагеря. Теперь, когда у него было много воды, он уводил Хевиленда и его людей в места, где не было источников, ведь им приходилось делить 3 фляги на 7. Помотав их еще день, Лэнс, по возможности запутав следы, повернул на восток и, выбрав самый короткий путь, к вечеру был в Хорсхеде. Отдохнув пару часов, он оставил коня пастись возле города, а сам направился к дому Блейна. Док читал у себя в кабинете, когда Лэнс постучал и вошел к нему. «Это я, док», — успокаивающе сказал он, заметив, что Блейн вздрогнул и положил руку на револьвер. «Ну, как тут?» «Не очень», — отозвался Блейн. «Все уже знают, кто ты на самом деле». «На КР все в порядке?» «В общем-то, да. 2 дня назад форти попробовали загнать стадо на их земли. Но ребята на КР объединились с Дэном Мерблом, Рутами и другими и открыли огонь. Убили одного ковбоя с форти и 40 коров. Тетлоу был в ярости. Никто из его людей не хочет подставлять себя под пули. С тех пор все тихо. Наверное, форти ждут Хевиленда. Он охотился за мной последние дни. Мы слышали, ну и как?» Килкенни пожал плечами. «Вряд ли это ему понравилось. А у нас тут было городское собрание. За Мэйси стоят Долан, Эрли, я, ну и еще несколько человек. Большинство в городе против нас, но не все. Мэйси уже что-нибудь предпринял?» «Пока нет. Он хочет по возможности избежать резни. Было дознание по смерти Карпентера, но ничего не удалось доказать. 8 свидетелей показали, что он пытался перебежать к дому перед стадом, а миссис Карпентер утверждает, что стадо специально погнали в его сторону. На этом все и закончилось». Килкенни снял шляпу и повертел ее в руках. «Хевиленд скоро вернется, и вернется в бешенстве. Первый, кто станет у него на пути, будет убит. По-моему, позавчера он даже убил одного из своих людей. Так что передайте Мэйси и остальным, чтобы были поосторожнее. А вы что собираетесь делать?» «То же, что и делал. Ночью нанесу визит форти. Рита Риордан хотела вас видеть». Лэнс вздохнул. «Не сейчас. Пока еще рано». Он посмотрел на Блейна. «Как она, док? Все так же красиво?» «Очень красиво. Я не встречал женщины красивее, чем мисс Риордан». Лэнс снова вздохнул. «Да, она такая». Блейн с интересом взглянул на него. Хорошо разбираясь в людях, он сразу определил, что этот человек влюблен в Риту Риордан так же страстно, как и она в него. «Ну что ж, эти 2 незаурядных людей стоили друг друга и были прекрасной парой». «Ладно», — Килкенни поднялся, — «я повидаюсь с ней, но чуть позже. Сейчас не время. Нужно подумать о деле. С форти шутки плохи». Пока доктор поднимался из-за стола, Лэнс выскользнул из комнаты. Блейн был поражен. Он, казалось, на секунду отвел взгляд от Килкенни, и тот уже исчез. Даже не было слышно, как открылась и закрылась дверь.